Глава 25. Лето. Незаметно подобралось лето, а вместе с ним наступили долгожданные каникулы. Андрюша все-таки смог закончить год без троек. Благодаря Диме физику вытянул на четверку. Нельзя сказать, что он сильно полюбил этот предмет. Так, без фанатизма. Крис взял отпуск, снял домик в Крыму на берегу Черного моря. Звал с собой Роксану. Она отказалась. Вот еще. Этот султан собрал всех своих детей, включая Бориса. А там, где Борис, там и Зубида, то есть мать его, Зоя. И потом вообще с девчонками по Европе захотели покататься. Наташка купила новую машину с открытым верхом. Путешествие планировали начать с Литвы. Там у Наташи жил кузен по отцовской линии, как раз недалеко от знаменитого Тракайского замка. Наташка — соперница по двору. Она была на 2 года младше Оксаны. Девица ранняя. В свои 16 лет выглядела на все 20. Сначала появлялся ее шикарный бюст, при виде которого у парней начиналось усиленное слюнотечение, а уже потом и сама Наташка. Фигурой бог девушку тоже не обидел. Форма гитары, широкие бедра и узкая, словно осиная талия. Наталья смеялась, что все необходимые пропорции соблюдены. Рост 170, 150, 100. Когда она шла, покачивая бедрами, создавалось впечатление, что сошла девушка с картины Ханса Зацка. Австрийский художник конца 19-го, начала 20 века. Конкуренткой Роксаны она была в борьбе за Криса. И они даже какое-то время встречались. Но едва Роксана уехала учиться, Крис остыл к девушке. Наталья первое время даже пыталась переживать. Но ей вовремя объяснили, что с ее-то формами убиваться по мужику не стоит. И теперь, в свои почти 30 лет, она выглядела на те же 20, словно застыла в этом возрасте. Наталья предложила прокатиться по Европе, чтобы проведать двоюродных братьев по отцовской линии в Литве, в Польше и в Германии. Похоже, что батюшкина родня грешила направо и налево, ибо навестить кузена со временем стало любимым занятием женщины. Кузены возникали в самое неожиданное время и в самых неожиданных городах. Как правило, она их навещала в гордом одиночестве. Но зарубежная родня нарисовалась впервые. Одной ехать было боязно, да и веселее в компании. Стать третьей путешественницей вызвалась сестра Риты — Рима. Рита в связи с замужеством и со всеми вытекающими отсюда последствиями не могла составить компанию. Вот отправила вместо себя сестру-близнеца. Рима всегда за. Она относилась к тем людям, которые за любой кипиш, лишь бы не на кладбище. Рима и Наталья постоянно влипали в какие-нибудь истории. С ними весело и не совсем безопасно. Именно Рима и позвала Роксану в поездку, зная, что та осталась в одиночестве коротать июнь. Впрочем, обо всем по порядку. «Кого принесло в такую рань?» — недовольно подумала Роксана, просыпаясь от певучей трели дверного звонка. Она сползла с кровати. Откинула на спину золотые пряди. Засунула ноги в тапочки и зашаркала к двери. В прихожей накинула на плечи первое попавшееся пальто и, не спрашивая, кто пришел, открыла дверь. На лестничной площадке стоял счастливый Николай. Его лицо покрылось бронзовым загаром. На голове красовалась расписная тюбетейка. «Гостей не ждали? Персики, покупайте персики! Ай, красавица, смотри, какой персик!» И он протянул ей деревянный невысокий ящик, где в один ряд были уложены румяные инжирные персики. «Николай, ты же в Узбекистане!» — зевнула женщина. «Был. Я уже у твоих ног. Открывай шире дверь». И он, не дожидаясь, пока его пригласят, зашел в квартиру. «Куда персики нести?» «На кухню». Она опустилась на тумбочку. «А который сейчас час?» 6 утра. Мы только-только с самолета. Подожди, еще принесут». Дверь отворилась, и в прихожую вошли еще 2 мужчины. У каждого из них в руках было по паре ящиков. «Это белый персик, это абрикос, это черешня. Сейчас еще дыню принесу». «Николай, куда столько? Дети уехали. Я что делать с этим добром буду?» Она смотрела, как на кухню пронесли фрукты. «Ладно, как закончишь, захлопни за собой дверь. Все, я сон досыпать. Мне сегодня на работу надо». Наша героиня повернулась и пошла. И только она провалилась в царство Морфея, как на нее опустилась тяжелая мужская рука. И это был не Морфей, ибо он вместо колыбельной на ушко нашептывал всякие неприличные вещи, от которых по коже пробирался мороз. Хотелось прижаться к лежащему позади телу, чтобы накрыло, спрятало и убаюкало. «Вот и поспала», — недовольно пробурчала Роксана, подставляя ушко, чтобы лучше слышать непристойности. «Я скучал, я умирал без тебя, а теперь ожил». Николай проверял, все ли на месте и рады ли ему. «Я уже поняла, что ожил, старый развратник», — парировала женщина, млея от ласки. А он продолжал нашептывать, одновременно целуя и поглаживая. «Игла пронзилась сердце. Она прекрасна и незрима. Она тебе, то есть мне, всех дев милей. Смотри, как руки опустила, как нежен взгляд из-под бровей. И нежный стан окутан шелком, и шлейф духов летит за ней». Татьяна Лайт. «Это Блок?» — спросила она, едва сдерживая стон. «Целый месяц воздержания, когда тебя уже фактически подсадили на сладострастие». «Почти угадала. Подражание. Нашел на страницах интернета...» — шептал он. «А ты еще жила не стала». Естественно, что остаток утра прошел достаточно бодро, с пользой для здоровья и праздничного настроения. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. «Роксана!» Дверь распахнулась на всю, и нарисовалась Аня, собственной персоной. «Ой, простите!» Девушка густо покраснела, тактично вышла, прикрыв за собой дверь. Хотя, в общем-то, ничего неприличного и не было. Роксана спала, а на ней лежала мужская загорелая рука. Все остальное было скрыто скомканной легкой простыней. На полу валялась одежда гостя. «А ты не одна? Ты же говорила, что все уехали», — недовольно проворчал Николай. «Надо было тогда ко мне поехать». «Ага, в 6 утра. Ладно, мне все равно на работу, а потом вести Аню к родителям. А ты чего ко мне с утра пораньше заявился?» Роксана села, поискала глазами, чем бы прикрыться. Наконец в изголовье нашла свою батистовую ночную сорочку. Натянула. «Знаешь, а без нее тебе больше идет». Николай, не вставая, протянул руку на пол, откуда выудил свои плавки. «Вас отвезти?» Женщина отрицательно покачала головой. «Вот еще. Она сама прекрасно доедет». «Роксана, когда в ЗАГС пойдем? Давай поживем пока вместе. Хочешь, у тебя или у меня? Попритираемся, а?» Мужчина встал. «Да, не тело атлета. Это не Крис». На животе стал аккумулироваться небольшой жирок. «Еще 5 лет, и солидность станет заметной». «А ты чего в спортзал больше не ходишь?» — зачем-то спросила она. «А ты, я смотрю, там завсегдатай. Давай вместе и начнем», — хмыкнул он. «Времени нет». Аня уже успела заварить чай и приготовить омлет на троих. Она молча поглядывала на друга своей двоюродной сестры. Красивый. А Митя еще красивее. Девушка успешно сдала экзамены и теперь ждала зачисления. Физик перестал у них появляться от слова «совсем». Юная красавица опечалилась, но в душе надеялась, что в университете обязательно найдется принц ее мечты. Итак, доставив сестру и узбекские фрукты к своим родителям, Роксана во дворе столкнулась с Натальей, которая в этот момент гордо въезжала на своем Рено-кабриолете. Вся дворовая детвора гурьбой забилась в машину. «Ната, смотри, разберут же на запчасти». Женщины обнялись. «Пусть разбирают. Раз уж Бог своих не дает, так чужих порадую. Выйдешь замуж, и будут свои. Вот когда будут свои, тогда и замуж выйду». В общем-то, Наталья особо и не скрывала, что она бездетна, по мнению врачей. Она и лечилась, и по бабкам ходила. А однажды одна умная примадонна рассказала Наталья про свою дальнюю родственницу. Якобы той врачи также поставили бездетность. Та с горя загуляла. И догулялась до беременности. И теперь счастлива в браке, да еще и с тремя детьми. Наталья моралисткой никогда не слыла. Поэтому сей совет взяла за пример и теперь разъезжала по новоиспеченным кузенам. У себя же в городе вела образцовый образ жизни, дабы родителей поберечь. Таким образом, посидев вечером с подружками за бутылочкой шампанского, Роксана решила, что в ЗАГС она еще успеет. А вот прокатиться по Европе в веселой компании вряд ли. Николай показал себя собственником. И если он пытался контролировать не принадлежащую ему женщину, то на правах мужа оковы ревности обязательно надел бы. А послать его открытым текстом у нее не получалось. Да и терять такого шикарного и опытного любовника не хотелось. В общем, как в поговорке. И хочется, и колется, и мама не дает. А посему она в субботу вечером позвонила главному шефу, сказала, что устала и срочно хочет в отпуск. Смирнов, недолго думая, дал добро. Они тут же обменялись сканами документов. Заняла у отца денег, и ранним воскресным утром три подружки тронулись в путь. Благо, у всех троих имелись загранпаспорта с действующими шенгенскими визами. Первый кузен Натальи, Йонас, жил недалеко от знаменитого Тракайского замка. Погода благоприятствовала обзору. Они ехали по дороге, огибающей озеро Гальве. Древние стены и конусовидные крыши, как в зеркало, смотрелись в водную гладь. Рядом покачивались с важностью белых лебедей яхты. Йонас ждал на парковке. Скорее всего, это была первая встреча Наталки с кузеном-баскетболистом. Короткостриженные темные волосы не скрывали высокий лоб, прямой длинный нос. Из-под тонких бровей беспокойно смотрели серые глаза. Роксана сразу обратила внимание на этого молодого человека, одетого в джинсы и футболку с зелено-белой эмблемой Жальгириса, литовский баскетбольный клуб. Он то поглядывал на экран смартфона, то на прибывающие машины. Как только Наталья набрала номер, у него в руках аппарат ожил. «Йонас, привет!» Парень повернул голову на звук, который раздавался рядом. Отключил телефон. Слегка стушевался, явно не ожидая увидеть такое количество гостей. Говорил с приятным прибалтийским акцентом, путая роды и склонения, что свойственно всем лицам, которые изучали русский язык как иностранный и не пользовались им с рождения. Мы же не будем передавать все речевые ошибки, ибо они не являются существенными. Четверка вслед за остальными туристами пересекла озеро по деревянному мостику и попала на территорию замка. «Ближе к вечеру мы покатаемся на воздушном шаре над озером. Посмотрите на него с высоты птичьего полета. Вы навсегда влюбитесь в Тракай». В его голосе звучала гордость за родной край. За воротами замка компания попала во внутренний дворик. Каменная мостовая, кирпичная готика. Казалось, что время задержалось на столетие. «Замок начали строить еще в XIV веке. История замка интересна. Сначала он был военной крепостью, потом в нем развлекались богатые и устраивали балы. В XVI веке превращается в тюрьму. В течение трех столетий он постепенно разрушался, и лишь в конце XIX века были проведены первые реставрационные работы. К концу 70-х годов XX века замку придали окончательный вид, который сохраняется до наших дней. Сейчас это одна из жемчужин наследия Литвы». Туристов действительно было очень много. Они бродили по залам, запечатлевая память на фотоаппараты, делая селфи. Наступали сумерки, а вместе с ними обещанный полет на воздушном шаре. Плывя рядом с редкими облаками и глядя на эту красоту, замирал дух. Как будто кто-то на голубой фольге разбросал зеленые островки, рассыпал крошечные дома, выглядывающие из темной сочной зелени. Вечер прятал солнце, зажигая звезды на небе, а на земле, вторя им, звездам, зажигались огни мостика и замка. И теперь девушки понимали, почему полет был запланирован именно ближе к вечеру. В Вильнюс въехали, когда уже ночь взяла бразды правления в свои руки. вещи забросили в небольшой частный отель, который содержала супружеская пара. О чем велись переговоры между хозяевами постоялого двора и Йонасом, девушки не поняли, ибо языком не владели. Но так или иначе, хозяева улыбались. Йонас кивнул девушкам, все в порядке, и повел свою компанию кормить ужином, где уже их поджидали его друзья. Такие же высокие парни и девушки. Они сидели в небольшом уютном ресторанчике и дегустировали литовскую национальную кухню. Свиной рулет, кровяные колбаски, картофельные оладьи. Запивали травяным чаем. Речь сбивалась с одного языка на другой. Русский, английский, литовский. Когда не хватало слов, переходили на пальцы или рисовали на салфетках. Им было весело без алкоголя. Они делились обычаями, смешными случаями, учили друг друга новым словам. А потом Йонас потащил всех на дискотеку. «Наташка, сколько лет твоему кавалеру?» — спросила Роксана. 25. В самом расцвете. Риму они где-то потеряли. Она, как и ее сестра Рита, была спортсменкой. И сейчас обсуждала какие-то то ли соревнования, то ли спортивные правила. В общем, нашла себе единомышленников. «А тебе же 29. Тебя не смущает?» «Роксана, веришь?» «Абсолютно нет». «А потом он думает, что мне тоже 25. Пусть думает. Мне же не замуж за него выходить. А вдруг позовет?» «И что? Ты думаешь, это будет играть роль?» «Смешная ты, Роксана. С молодыми-то интереснее, чем со старыми. У молодых больше силы фантазии».